дом тут у него с садом, но он и в Небидаге живет. Там у него приятельница, милая женщина, тоже табиб. Он и в Ашхабаде живет. Там у него тоже есть дом и сад. И милая женщина. Было бы удивительно, если бы ее не было. Гурии льнут к этому, как Абаю. Как шурпа, друзья? Мирет обратился к своим гостям у противоположного края стола. Есть огонь, а? Напомнила Кабул? Старшой отозвался. Напомнила, напомнила. Краем уха слушаю ваш разговор. Три дома у человека, говоришь, знакомая картина. След ты, Мирет, взял верный. Табиб, говоришь? Видали мы этих табибов. Днем в зад вкалывает пенициллин, ночью в спину ударяет ножом. Покажешь нам своего какабая. Предъявишь Ростиславу Юрьевичу. И не надо тянуть с этим. А сегодня утром улетел в Ашхабад. Будто почувствовал, что надо исчезнуть. Но не верю, не верю. Хороший человек. Зачем ему, когда у него такая золотая профессия в руках? Сколько себя помню, столько он был богатым и щедрым. Но ты вызвал меня на него взглянуть, спросил Знаменский. Но что мне было делать? Мирят, впадая в отчаяние, даже начал кричать. Круглый, зубы, голос тонкий, не слышно ходит. Подкатился, укатился. Есть он, нет его. Улыбается вот так. Мирят снова оскалился. Похож? Но никогда не ходил в халате, не носил тюбетейки. Измучился я. Решил вызвать друга, посоветоваться. А вас сразу вон сколько прибыло. А если я ошибся? Тепло, тепло, сказал кто-то незнакомо прозвучавшим, процеженным сквозь зубы голосом. Знаменский глянул на этот незнакомый звук. Слова эти проговорил, не разжимая губ, Петя Брагин. Горячо даже сказал он. Кинулись. Старшой, встали? Встали, сказал старшой и поднялся. Но откуда ты знаешь, Мирет, что он улетел в Ашхабад, а не еще куда-нибудь? Летчики сказали. У него друзья среди летчиков. Но и у меня друзья среди летчиков. Улетел, сказали, Какабай сегодня утром в Ашхабаде людям понадобился. Тогда организуй нам немедленный вылет в Ашхабад, приказал старшой. Быстрей, быстрей, мигом. Как это? Опешил Мирет, потускнев. Ночью? Кто летает ночью? Мы летаем. Нажми там на кого-нибудь. Брагин, свяжись, если нужно, с Москвой. Быстрей, быстрей. На выход. Солдаты, это были солдаты, уже снова были в своих робах, уже изготовившимися были к бою. Воздух здесь не обманул их. Это был воздух войны, такой, какой они знали, от которой еще не отошли. Была команда на выход, и дверь ресторанная распахнулась и захлопнулась. А ни Пети Брагина, ни семерых солдат уже не было в ресторане. «Где я возьму им ночью самолет?» — пал духом Мирет. Пал и воскрес, восхитившись. «Но какой народ? Вот это ростик люди!» «Жена», — подсказал Знаменский, — «жену попроси достать самолет». «Придется. Ни о чем я никогда не просил. Придется». Мирет, как перед подвигом, расправил плечи, шагнул, как с обрыва, к столику в углу ресторана, на котором был телефонный аппарат. Коротко набрал номер, вздрогнул, услышав властный, даже до Знаменского дошедший властный женский голос. «Ак Джемал?» — робко спросил Мирет. «Да, это я. Нет, я не пьян. Почему по-русски заговорил? Потому что рядом со мною стоит русский человек. Ты сама меня учила, что невежливо говорить по-туркменски, если в комнате находится русский, который по-туркменски не понимает. Откуда я? Я из ресторана». «Ну, я тебе говорил, что жду гостей». «Акджимал, подожди, не делай мне выговора, пожалуйста. Тут совсем все другое, ласточка моя». Мирет подождал, пока его ласточка властным голосом выскажет ему все, что она о нем думает, а потом сказал. «Товарищ секретарь обкома, официально говорю, нам нужен самолет. Немедленно. Вылет на Ашхабад. Для задержания преступника. Под вашу ответственность». Мирет взмолился. «Ростислав Юрьевич, скажите ей. Она думает, что я пьян». Знаменский взял трубку, переняв бурную из острых камней, как лавина в горах, фразу.